что случилось?» Его правый висок вспух и почернел. «Я даже не знаю, то ли меня избили, то ли я ударился при падении. Ничего серьезного, но болит дьявольски». Он притронулся к ране пальцами, скривился, мрачно ухмыльнулся сквозь гримасу и пояснил. «Я пошел в гости. Там меня накачали наркотиками, и я пришел в себя через 12 часов на полу в мужском туалете». Она протянула руку и сняла с него шляпу. «Ужасно», — сказала она. «Такую рану на голове надо обязательно показать врачу». «Ерунда. Она только на вид страшная такая. Правда, башка раскалывается, но, скорее всего, от дряни, которой меня напоили». Он подошел к умывальнику в углу комнаты, открыл кран и подержал носовой платок под струей холодной воды. «Какие новости?» «Ты нашел мисс О'Шонесси, Сэм?» «Еще нет». «Какие новости?» «Звонили из окружной прокуратуры. Тебя вызывают туда». «К самому прокурору?» «Да, так я поняла. Кроме того, приходил мальчишка. Он просил передать, что мистер Гудман будет рад поговорить с тобой еще до 17:30». Спейд закрыл кран, отжал воду из платка и отошел к столу, прижимая платок к виску. «Знаю», — сказал он. «Я встретил мальчишку внизу, а разговор с Гудманом кончился для меня вот этим». «Это тот самый Г, что звонил тебе, Сэм?» «Да». «И что?» Спейд смотрел на девушку невидящим взором и говорил, словно бы сам собой. «Ему надо то, что, как он считает, я могу добыть. Я сумел внушить ему, что помешаю завладеть этой вещью, если он не заключит со мной сделки до 17:30». «Затем?» «Угу, точно. После того, как я сказал ему, что необходимо подождать еще пару дней, он и накормил меня этой гадостью. Едва ли он хотел убить меня. Он, конечно, понимал, что я приду в себя часов через 10-12. Значит, скорее всего, он собирался заполучить эту вещь за это время без моей помощи». Спейд нахмурился. «Надеюсь, черт возьми, что он ошибся». Он стряхнул с себя задумчивость. «Никаких вестей от О'Шонесси?» Девушка покачала головой и спросила. «Все это как-то связано с ней?» «Как это связано?» «Эта вещь, которую он ищет, принадлежит ей?» «Ей или королю Испании, радость моя. У тебя, кажется, есть дядя, который преподает в университете историю или что-то в этом роде». «Кузен, ну и что?» «Если мы доверим ему историческую тайну 4-вековой давности, как ты думаешь, сможет он какое-то время держать ее при себе?» «Да, он очень приличный человек». «Прекрасно. Тогда бери карандаш и бумагу». Она взяла то и другое и села в свое кресло. Спейд снова намочил платок холодной водой и, прижимая его к виску, встал перед ней и продиктовал ей историю о Соколе в том виде, в каком он услышал ее от Гудмана, начиная с дара Карла ордену госпитальеров до прибытия уже покрытой эмалью птицы в Париж вместе с карлистами. Он запинался на именах и иностранных названиях упоминавшихся Гудманом работ, но все-таки сумел произнести их достаточно похоже. Остальной текст он повторил с точностью, которая отличает только очень опытных репортеров. Когда он закончил, девушка подняла на него свое раскрасневшееся личико и улыбнулась. «Ужасно интересно», — сказала она, — «это или ужасно странно? Прочитай рассказ своему кузену и спроси, что он обо всем этом думает. Доводилось ли ему сталкиваться с чем-нибудь, имеющим отношение к этой истории? Похожа ли она на правду? И, наконец, возможно ли она? Или это чистейшая выдумка? Если ему требуется время, пусть думает. Но его предварительную оценку мне необходимо знать немедленно. И ради бога, пускай он держит язык за зубами». «Я еду сейчас же», — сказала она, — «а ты отправляйся к врачу и покажи ему свою голову. Сначала мы позавтракаем». «Нет, я поем в Беркли. Мне не терпится узнать, что Тед думает об этом». «Хорошо», — сказал Спейд, — «только не рыдай, если он поднимет тебя на смех». не спеша позавтракав